Глава 15. Разлом мертвого мегаполиса. Леон Монтельяр не спал уже третью ночь подряд. После возвращения из очередного разлома он лежал в своих покоях, уставившись в потолок и мысленно прокручивая те унизительные секунды. Как этот самоуверенный ублюдок просто исчез у него из-под носа? Как приставил палец к горлу, словно играя с ребенком? Как насмешливо улыбнулся, предлагая научиться правильно держать игрушку. За последнюю неделю младший из клана Монтельяр провел в разломах больше времени, чем за предыдущий месяц. Его личные помощники, двое опытных магов Б-ранга, уже начинали покрываться потом от одного вида своего подопечного, но и толком возразить ему не могли. «Господин Леон», – осторожно заметил один из них, когда они выходили из уже четвертого за день разлома. «Может быть, стоит сделать перерыв? Вы провели в боевых условиях 18 часов подряд». «Перерыв?» Леон обернулся к нему, и в его ледяных глазах сверкнула опасная искра. «Слабаки делают перерывы. Я не слабак, всем все понятно». Помощники переглянулись, но спорить не решились. Они знали своего господина. Когда в нем просыпалась эта одержимость, лучше было держаться подальше и просто следовать приказам. В пятом разломе за день Леон дрался с такой яростью, что даже монстры начинали отступать. Его катана рассекала воздух, оставляя за собой ледяные искры, а магия была настолько интенсивной, что температура упала на 10 градусов. «Недостаточно!» — рычал он, добивая очередного противника. «Все еще недостаточно!» Но что его по-настоящему добило, так это отчет, который он получил на следующий день. «Дарион Торн, охотник Церанга, магический потенциал отсутствует!» Леон перечитал документ трижды, не веря своим глазам. Человек, который унизил его, одного из сильнейших магов льда в Империи, вообще не владел магией. Это было не просто оскорблением. Это было катастрофой для его самолюбия. «Как такое возможно?» – прошептал он, сжимая бумагу в кулаке. Следующие дни прошли в лихорадочной погоне за силой. Леон скупал доступы к самым опасным разломам Церанга, какие только мог найти. Иногда очень редко он осмеливался на Б-ранг, но только с тщательно подобранной командой и необходимой подготовкой. Совсем самоубийцей он все же не был. Разломы Б-ранга были совершенно другим уровнем сложности. Там каждый монстр мог убить неподготовленного охотника одним ударом. Там магическое давление было настолько сильным, что даже опытные маги начинали задыхаться. Там одна ошибка стоила жизни не только тебе, но и всей команде. И вот в очередной раз, просматривая приложение гильдии в поисках подходящего испытания, Леон наткнулся на объявление, которое заставило его сердце биться быстрее. Разлом Б-ранга «Мертвый мегаполис». Одно свободное место. Стоимость 15 тысяч кредитов. Вход завтра утром в 7. 15 тысяч за одно место – это была большая сумма даже для представителя клана Монтельяр. Но именно цена говорила о том, насколько опасным был этот разлом. Леон долго смотрел на экран, взвешивая все «за» и «против». Идти с незнакомой командой было рискованно. Он не знал их тактики, уровня подготовки, способности работать в команде. Но, с другой стороны, это был шанс проверить себя без опеки соклановцев, без их защиты и поддержки. Настоящий тест на прочность, который можно провести самостоятельно. Его палец завис над кнопкой покупки. Завтра утром. И если он купит сейчас, то у него будет всего несколько часов на подготовку. Никаких планов, никаких схем отступлений, ничего, что прикроет спину. «Чем больше риск, тем больше награда», – пробормотал он фразу, которую часто говорил отец, и нажал на кнопку. Транзакция прошла мгновенно. Теперь пути назад не было. Утро выдалось промозглым и туманным. Я стоял возле входа в разлом, потягивая из термоса что-то горячее, что Ария называла травяным чаем. Знала бы она, какие травяные чаи делала Левианна, то тоже назвала бы это варево бормотухой. Но что поделать. Кайден выглядел более серьезным, чем обычно. Его обычная расслабленность сменилась профессиональной сосредоточенностью. «Дарион», — сказал он, проверяя снаряжение в последний раз. «Б-ранг — это совсем другой уровень. Здесь каждый монстр может убить тебя, если ты ошибешься. Если увидишь босса разлома, то лучше отступить. В подобных разломах они... особо опасны». Честно говоря, меня больше интересовало, насколько сильными будут местные монстры. После вчерашней зачистки убийц хотелось что-то более серьезного. Но я кивнул, делая вид, что слушаю. Через некоторое время за тобой зайдут сборщики. Все ценное с убитых тобой монстров пойдет в дело, так что постарайся обезопасить территорию позади себя. Нам ни к чему несчастные случаи». В этот момент к нам приблизился знакомый силуэт. Леон Монтельяр шел ко входу в разлом с таким видом, словно направлялся на собственные похороны. Его лицо было бледным, а в глазах читалась смесь решимости и плохо скрываемого волнения. Увидев нас, парень остановился как вкопанный. «Ты?» Он уставился на меня с таким выражением, словно увидел живого демона. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Иду убивать монстров», — равнодушно ответил я. «А ты что, мамочка не пустила в песочницу, вот и решил присоединиться к ребятам постарше?» «Очень смешно», — процедил Леон сквозь зубы. Кайден переводил взгляд с меня на Леона, явно не понимая, что происходит. «Подождите», — он поднял руку. «Вы знакомы?» «К сожалению», — буркнул Леон. «К счастью», — поправил я. «Иначе кто бы спустил тебя с небес на землю? Высокородный ты наш принц!» Подошедший сотрудник гильдии, молодой парень с планшетом, начал проверять документы. «Кайден Вайард, Б-ранг, выкуплены все места», — пробормотал он, сверяясь со списком. «Леон Монтельяр, А-ранг, место куплено отдельно. Секундочку». Он нахмурился. «Здесь какая-то путаница». «Какая путаница?» — напрягся Кайден. «Господин Вайард, вы приобрели все места, но это не полный выкуп разлома. Видимо, осталось одно свободное место, которое приобрел господин Монтельяр. Получается, в разлом идут только двое, господин Торн и господин Монтельяр». Я усмехнулся. Кайден выглядел озадаченным. «Но как так?» — спросил он. «Я уверен, что выкупил все места». «Да, технически вы купили все доступные, но такое случается. Вы могли не заметить, либо же произошел сбой, и программа выделила еще одно место», — объяснил сотрудник. «Его и приобрел господин Монтельяр». Леон побледнел еще больше. «Этого не может быть!» — воскликнул он. «Так не делается! По правилам гильдии нужно собирать команду, регламент не позволяет идти в одиночку». «Технически все в порядке», — пожал плечами сотрудник. «Правила гильдии не запрещают такие комбинации. Другое дело, что обычно никто не рискует идти в Б-ранговый разлом один. Но с формальной точки зрения все законно. Места были выкуплены, никаких запретов на порядок прохождения не было нарушено». «Это самоубийство!» — Леон размахивал руками. «И противоречит правилам безопасности!» «Правила безопасности носят рекомендательный характер», — сухо заметил сотрудник, которому было видно в целом плевать на ситуацию. «Вы оба опытные охотники, оба имеете подходящие ранги. Претензий к документам нет, так что не вижу ни одной причины отказать вам в рейде. Если только вы сами не откажетесь». Я допил чай и швырнул термос Кайдену. «Если вы закончили болтать, я пошел», — сказал я, направляясь к мерцающему разлому. «Подожди!» — окликнул меня Леон. «Если уж так получилось, я пойду с тобой». Я обернулся и окинул его презрительным взглядом. «Делай, что хочешь. Только не вздумай реветь, если станет страшно. И не путайся под ногами, спасать тебя я не буду». «Я не трус. И еще под вопросом, кому кого спасать придется». «Посмотрим», — усмехнулся я и шагнул внутрь разлома, не дожидаясь ответа. Первое, что я почувствовал, когда оказался в разломе, — это запах. Смесь разложения, гари и чего-то кислого, что могло быть химикатами или просто результатом долгого гниения. Мы оказались на крыше высокого здания, откуда открывался вид на то, что когда-то было городом. Небоскребы стояли как сломанные зубы, многие были разрушены наполовину или искорежены до неузнаваемости. Между ними тянулись обрушенные мосты и эстакады, а на улицах валялись остовы машин и обломки неопознаваемых конструкций. На самом жутким была атмосфера. Небо имело болезненно-желтый оттенок, а воздух мерцал от каких-то энергетических разрядов. Время от времени слышались отдаленные звуки, скрежет металла, стоны и что-то похожее на искаженную человеческую речь. «Добро пожаловать в мертвый мегаполис», — мрачно произнес Леон, появляясь рядом со мной. «Один из самых неприятных разломов Б-ранга, который время от времени открывается в окрестностях нашего региона». Я оглядел панораму разрушений. «Уютное местечко. Кто архитектор?» «Никто не знает». Леон активировал защитные заклинания, и вокруг него заклубился холодный туман. «Считается, что этот разлом — отражение какой-то катастрофы из параллельного мира. Мир, где цивилизация уничтожила сама себя». «Неплохая сказка. И где здесь живность?» Будто в ответ на мой вопрос снизу донесся протяжный вой, от которого стекла в ближайших окнах треснули. «Вот где!» – буркнул Леон, инстинктивно сжимая рукоять меча. Мы спустились по аварийной лестнице на уровень улиц. Металлические ступени скрипели и прогибались под нашим весом, но выдержали. Первый этаж встретил нас зрелищем, которое могло бы довести до безумия неподготовленного человека. Улицы были усеяны телами, но не мертвыми, а какими-то неправильными. Человекоподобные фигуры лежали, сидели и стояли в различных позах, но все они были изуродованы одинаковым образом. Вместо голов у них торчали различные предметы. Уличные фонари, дорожные знаки, громкоговорители, антенны. «Что за извращение?» – пробормотал я. «Жертвы мутации», – объяснил Леон, осторожно обходя ближайшую группу. «В архивах гильдии написано, что было подтверждено, что когда-то они были людьми, теперь никто не знает, что это такое». Одна из фигур с дорожным знаком вместо головы внезапно дернулась и начала подниматься. Знак развернулся в нашу сторону, и я увидел, что на нем проступают какие-то светящиеся символы. «Они нас заметили», — констатировал я, доставая меч. Остальные мутанты тоже начали двигаться. Мужчина с уличным фонарем вместо головы засветил тусклым красным светом. Подросток с громкоговорителем заорал что-то нечленораздельное. Сгорбленный старик с антенны начал издавать противный писк. «Атакуют!» – предупредил Леон. Я встретил первого нападавшего стойки буревестника. Мой клинок засветился разрядами молнии, и удар прошел сквозь тело мутанта, одновременно разнося в клочья дорожный знак на его плечах. Тварь рухнула, но из обрубка шеи тут же начала сочиться светящаяся жидкость, которая собралась в лужу и начала принимать форму нового монстра. «Живучая мерзость! Демоны и то были посимпатичнее!» – проворчал я, уклоняясь от атаки фонарщика. Леон тем временем сражался с громкоговорителем, используя свою ледяную магию. Его катана была покрыта инеем, а каждый удар оставлял за собой кристаллы льда в воздухе. Но противник оказался на удивление быстрым и ловким. «Они сильнее обычных монстров!» — крикнул Леон, едва увернувшись от удара металлической рукой. «Так удар сильнее, в чем проблема?» — отозвался я, переходя к стилю морозного предела. Мой меч покрылся толстым слоем льда, и температура вокруг резко упала. Следующий удар заморозил фонарщика до состояния ледяной статуи, но та почти сразу начала оттаивать. «Твою мать!» – выругался я. «Ненавижу регенерацию. Нужно уничтожить источник энергии!» Леон рубанул своего противника по груди, где светился странный кристалл. Кристалл раскололся, и мутант рухнул окончательно мертвый. «Вот! Постой, а как ты... Ты ведь не можешь использовать магию!» Еще посмотрел на меня так, будто у него подарок на день рождения отобрал. И заодно поздравительный торт съел. «Отточенная техника тоже своего рода магия», — улыбнулся я, прикончив своего врага аналогичным способом. Мы двинулись дальше по разрушенным улицам. Мутанты попадались нам регулярно, группами по 3-4 особи. Все они были вооружены различными городскими предметами вместо голов, и у каждого в груди светился энергетический кристалл. Леон сражался неплохо, но я видел его недостатки. Слишком много лишних движений, недостаточно холодного расчета. Он полагался на грубую силу и магию, когда достаточно было точности. «Эй, сосулька!» – окликнул я его после очередного боя. «Не размахивай ты так клинком! Кто вообще тебе подобному научил? Это же не дубина! Твои движения должны быть экономными!» «Не учи меня!» – огрызнулся он. «Я владею мечом с детства!» «Видно, что с детства!» – съязвил я. «Так и не повзрослел!» В следующем бою я специально направил к нему пару мутантов, заставив действовать быстрее и точнее. Леон злился, но злость делала его движение резче и эффективнее. «Лучше», — одобрил я. «Когда бесишься, соображаешь быстрее. Может, и сможешь, когда нарубить рыбу своим мечом». «Заткнись», — рявкнул Леон, снося кристалл в груди очередного противника. «О, и словарный запас богатеет». Мы углубились в центр мертвого города, где здания приобрели совсем фантастический вид. Небоскребы здесь росли не вверх, а в стороны, переплетаясь друг с другом, как ветви деревьев. Из некоторых окон торчали металлические щупальца, а стены покрывали пульсирующие наросты. «Здесь становится все хуже», — предупредил Леон. «Мутации усиливаются по мере приближения к центру». «Отлично», — усмехнулся я. «Значит, и монстры будут интереснее. А то уж как-то скучно стало, не находишь?» Я не ошибся. Новые мутанты были крупнее и агрессивнее. Появились экземпляры с несколькими головами-предметами, которые научились плеваться энергетическими зарядами, а один вообще умел телепортироваться на короткие расстояния. Но самыми опасными оказались те, кто сохранил частичную память о своей прошлой жизни. Они двигались осмысленнее, использовали тактику и даже пытались говорить, хотя вместо слов издавали только искаженные звуки. «Послушай». Один из них с антенной вместо головы попытался что-то сказать, подходя к нам с протянутыми руками. «Помоги! Больно!» «Жаль, приятель», — ответил я, отсекая ему голову одним движением. «Но таблетки от головной боли у меня закончились». Леон покосился на меня. «Ты совсем не испытываешь к ним сочувствия?» «К чему?» — пожал плечами я. «Это уже не человек. Смерть для него — освобождение». «Все равно жестоко». «Жестоко — это оставить его мучиться», — парировал я. «А это милосердие». Леон Монтильяр всю свою жизнь считал себя одним из лучших мечников своего поколения. Его техника владения катаной была признана безупречной наставниками сразу нескольких кланов. Его ледяная магия могла сравниться с магией старших мастеров. Он был гордостью семьи и восходящей звездой гильдии охотников. Но сейчас, сражаясь рядом с Дарионом в этом проклятом разломе, Леон понимал, насколько он был наивен и слеп. Дарион сражался как живое воплощение смерти. Каждое его движение было выверено и смертоносно. Он не делал ошибок, не тратил энергию впустую, не показывал ни малейших признаков усталости. И что самое унизительное, он постоянно менял стили боя. То его меч покрывался молниями, то льдом, то становился размытым от скорости. Леон насчитал уже 4 различные техники, и все они выполнялись на уровне, который казался недостижимым для многих магов. А у этого магии не было вовсе. «Где он этому научился?» — думал Леон, парируя атаку очередного мутанта. «У кого тренировался?» Разлом Беранга оказался именно таким испытанием, какого он искал. Смертельно опасным. Каждый монстр здесь мог убить его одним удачным ударом. Магическое давление заставляло голову раскалываться от боли, но даже к этому парень постепенно привыкал. Сам воздух был пропитан ядовитой энергией. Магическая защита и барьеры артефактов ослабляли это воздействие, но не до конца. Хоть и со скрипом зубов, но Леон осознавал, в одиночку он бы здесь не выжил. Возможно, дошел бы до середины пути, но дальше его хватило бы только на то, чтобы красиво умереть в бою, пав от толпы этих тварей и в итоге не принеся никакой пользы. Но Дарион справлялся с этим испытанием, как с обычной прогулкой. Да, он был сосредоточен. Да, сражался серьезно и без расслабления. Но Леон видел. Это далеко не предел его возможностей. Дарион даже не вспотел, хотя они сражались уже больше 2 часов подряд. «Насколько же он силен на самом деле?» – размышлял Леон, рубя очередного врага. И тут его осенило. Возможно, тот унизительный случай у разлома Черная гора не был случайностью. Возможно, Дарион действительно настолько превосходил его, что разница в силе была просто неоспорима. Эта мысль должна была бы сломить его, но вместо отчаяния Леон почувствовал азарт. Если такой уровень мастерства существует, значит, к нему можно стремиться. Если Дарион смог достичь таких высот, значит, есть путь, по которому можно идти. «Он не враг», — понял Леон. «Он цель, планка, которую мне нужно преодолеть». Эта мысль изменила его отношение к бою. Леон перестал раздражаться на едкие комментарии Дариона и начал анализировать его технику. Углы атак, переходы между стойками, принципы распределения сил. И когда Дарион начал направлять к нему более сильных противников, Леон понял, это не издевательство, это урок. Практическое занятие по выживанию в экстремальных условиях. Он стал сражаться жестче, но более осмысленно. Его ледяная магия обрела новую точность, а удары катаной смертельную эффективность. Неплохо. Бросил Дарион после особенно удачной серии ударов Леона. И впервые за долгое время Леон почувствовал гордость от чужих слов. Мы пробивались через мертвый город уже несколько часов. Разлом и правда был серьезным испытанием. Каждый бой требовал полной отдачи, а монстры становились все опаснее по мере приближения к центру. Мне это нравилось. Давно я не чувствовал такого напряжения в бою. Каждый противник заставлял выкладываться, каждая схватка оттачивала притупившиеся из-за перехода между мирами навыки. Я переходил от стойки к стойке, меняя тактику в зависимости от противника. Буревестник для пробивания защиты, морозный предел для добивания живучих тварей, лунный серп для скоростных атак против быстрых врагов. И все же чувствовалось, что переход между мирами дался моему организму гораздо тяжелее, чем я представлял. Пусть я и мог компенсировать многие моменты просто за счет опыта, но мои техники на данный момент были не на пределе своих возможностей. Леон держался достойно. Его техника была далека от совершенства, но парень учился на ходу. Каждый бой делал его движение четче, а решение правильнее. «Слушай», — сказал он во время короткой передышки, — «а где ты учился так драться?» «В суровых местах», — уклончиво ответил я. «У жестоких учителей, и, поверь, тебе бы не хотелось через это проходить». «Понятно», — он не стал настаивать. «Просто я никогда не видел таких техник». «Старые школы», — пожал плечами я. «Сейчас такому уже не учат». Мы добрались до центральной площади мертвого города, где нас ждал сюрприз. Посреди площади возвышалось здание, которое явно не принадлежало к местной архитектуре. Черная башня без окон, покрытая странными символами, пульсирующими тусклым светом. «Что за...» Леон тяжело сглотнул, это был скорее не вопрос, а возмущение, смешанное с удивлением. «Готовься, сосулька, кажется, сейчас начнется самое интересное». Мы вошли в башню через единственную дверь. Внутри было пусто и тихо, только наши шаги гулко отдавались от стен. Поднявшись по винтовой лестнице на верхний этаж, мы оказались в круглом зале без мебели. И тут, из тени, в центре зала начала материализовываться фигура. Высокая, почти 3-метрового роста. Худая до невозможности, словно составленная из палок. Никаких черт лица, только гладкая белая поверхность там, где должна была быть голова. Длинные руки свисали почти до пола, а от всего существа исходила аура первобытного ужаса. «Безликий!» – прошептал Леон, и в его голосе звучал неподдельный страх. «Это же Безликий Жнец!» «Красивое имя!» – заметил я, принимая боевую стойку. «Что он умеет, кроме как пугать детей?» «Дарен!» — Леон схватил меня за руку. «Мы не можем с ним сражаться. Это монстр, хоть и Б-ранга, но один из сильнейших. Он убивает одним прикосновением. Если мы не отступим сейчас, то погибнем!» Я посмотрел на высокую фигуру, от которой шли волны смертельной энергии. Действительно, противник был серьезный. Намного опаснее всех предыдущих. Я чувствовал это буквально своей кожей. «Знаешь, что говорил в таких случаях один мой давний друг?» Широко улыбнулся я, не открывая взгляда от монстра. «Чем больше шкаф, тем громче падает». Безликий жнец повернул свою лишенную черт лица голову в нашу сторону, и воздух в зале стал вибрировать от исходящей от него силы.